Глава четвертая. Четыре хоббита. Солнечный луч прострелил сквозь кроны дерева, щекотно коснулся сопящего носа хоббита. Фродо чихнул и проснулся. Он лежал на мягкой подстилке из папоротника, окутан душистыми запахами трав и цветов. Эльфов не было. Сэмми и Пипин уже уплетали остатки вчерашнего ужина. Впрочем, остатками это трудно было назвать. Поляна, будто праздничный стол, по-прежнему ломилась от яств. «Поднимайся в году!» — звонко выкрикнул Пипин. «Присоединяйтесь, хозяин!» — пробубнил Сэмми набитым ртом. «Эльфы эти добрые существа оставили нам и фрукты, и хлеб, и питье!» Фродо быстро присоединился к своим спутникам. Полчаса они молча жевали, грызли, чавкали. Потом Пипин спросил. «Так куда мы дальше, Фродо?» «Будем пробираться к реке, к заячьему перевозу. А черные всадники?» — напомнил Сэмми. Пипин громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Да что ты! Может, никаких всадников и не было? Ночь, какие-то темные тени... А мы-то, мелкие-то гусишки, испугались!» Утреннее солнышко светило так радостно, что хоббиту уже казалось, будто черные всадники им просто померещились. Фродо, припомнив слова Гилдера, нахмурился. «Тише! С этим не шути! Молись, чтобы нам добраться до реки и не встретиться с ними!» «А, все глупости!» — беспечно воскликнул Пипин. «Мы все целы и невредимы. Еды полно, погода отличная, хоббитание погостогное, кругом друзья, даже эльфы нам помогают». С веселым воплем хоббит вскочил, перекувырнулся и стал кругами носиться по поляне. «А эльф-то усли, так и не попрощавшись», — заметил Сэмми, оставшись наедине с Фродо. «Увидим ли их еще когда-нибудь? Говорят, последний раз эльфы появлялись у нас в Хоббитании еще во времена дедов. Встретимся с ними в Эльфорте», — сказал Фродо. «А что, хозяин, мы и туда вместе», — обрадовался Сэмми. «И Пипин с нами». Фродо искоса глянул на Пипина. Тот ничего не слышал и продолжал в восторге прыгать и кататься по траве. «Послушай, Сэмми», — тихо проговорил Фродо. «Даже в Хоббитании мы не можем укрыться от опасности. То ли будет, когда окажемся на чужбине. Ни защиты, ни помощи. Не могу я никого тащить за собой. Пипин знать ничего не знает. Дойдет с нами до заячьего перевоза и обратно отправится. И ты поворачивай с ним. Эльфов-то уже повидал. Да, странные они. Племя, ох, какое древнее! А с виду совсем молодые, и лички юные, и щечки розовые, и глаза ясные, а в них прямо море грусти. Мне ведь раньше думалось, что все эти драконы, великаны, эльфы только в дедовских сказках остались. Не верилось, что столкнусь с ними нос к носу. И с черными всадниками тоже повстречался», — вставил Фродо. «Понимаешь теперь, в какое дело ввязываешься? Мало надежды живым вернуться. Так ведь и вы хозяин незаговоренный». Сэмми встал на ноги и сверху вниз поглядел на Фродо. «А всадники, они еще позлеют, что связались с Сэмми Плутоу. Так что туда вместе, а коли повезет, то вместе и вернемся». «Спасибо, дружище Сэмми», — растрогался Фродо. «А остальные? Пока ничего не говори Пипину. Доберемся до места, там посмотрим». Идти решили опять не по дороге, а напрямик, через овраги, колючие кусты, болота и почти непроходимые лесные дебри. Жара не спадала, воздух стал липким, небо, казалось, опустилось ниже. Собиралась, но никак не могла разразиться гроза. Хоббиты тяжело шагали по заболоченным перелескам, карабкались по скользким глинистым откосам оврагов, снова оказывались под сенью сросшихся крон деревьев, переходили вброд мелкие бурные ручейки. Порывы всеусиливающегося ветра вздымали пыль, взвихривали сухую листву, Плотная черная туча нагнала хоббитов и плыла низко над головами, чуть не раздирая верхушки деревьев, белесая от косых солнечных лучей брюха. И вдруг хлынул громкий частый ливень. Хоббиты, натянув на голову капюшоны плащей, упрямо топали по превратившейся в коричневый поток тропинке, оскальзывались на кочках, зарывались по колено в намокших палых листьях. Вдруг ветер донес из глубины леса протяжный злобный вой. Хоббиты оцепенели. Вой был не звериный. Не птица-пересмешник пугала путников. Вой захлебнулся, заклокотал в невидимом горле, поперхнулся хрипом и вновь взвился над лесом, оборвавшись в высоте тонкой ниточкой бессильного визга. И наступила тишина. А потом с другой стороны странному и страшному существу ответил точно такой же унылый и злобный вой, в котором будто бы слышались даже какие-то непонятные слова. Наконец и этот вой захлебнулся. — Что это? — прошептал Пипин. — Перекличка! — тоже шепотом ответил Фродо. — Одно чудовище ответило другому. Сэмми вцепился в плечо Фродо. — Смотрите, хозяин! — ахнул он в полголоса. Позади них, на высоком обрывистом склоне оврага, появился темный силуэт. На фоне лилового грозового неба фигура выглядела зловеще. Всадник в черном плаще, застывший на неподвижном черном коне. Ничего не оставалось, как катиться вниз на заросшее кустами дно оврага. Хоббиты один за другим заскользили по мокрой глине, врезались в колючие заросли ежевики и замерли. Черный конь над их головами попробовал копытом край крутого склона и отпрянул назад. Всадник шумно вздохнул и повернул коня. «Тут ему не спуститься», — еле пошевелил губами Фродо. «Двинулся в объезд. Не будем терять времени». Они резво вскочили на ноги и стали карабкаться по противоположному склону. Тяжелые торпы на спине тянули вниз. Пот застилал глаза. Когтистые ветки терновника и ежевики намертво вцеплялись в одежду. Ступни в кровь раздирались об острые камни и корни. Наконец хоббиты перевалили через пологий склон, отряхнулись и оглядели окрестности. Позади, по ту сторону оврага, темнел высокий шатровый лес, а впереди, насколько мог видеть глаз, простиралась зеленая речная долина. Тянулись заливные луга и покосы. Совсем на горизонте, освещенные косыми лучами солнца, виднелись крыши крохотных домиков. Хоббиты устремились туда. Вскоре они вышли на большое брюквенное поле, огороженное низким плетеным забором, и краем двинулись к стоявшим на отшибе сараям и приземистому дому. — Узнаю! — обрадовался Пипин. — Это дом отшельника. Он хоть и угрюмый хозяин, но гостя не выгонит. Неожиданно из-за высокого забора выскочили три громадных лохматых пса и с лаем кинулись на пришельцев. Хоббиты замерли. От дома послышался суровый окрик. — Клык, молчать! Волк, ко мне! Хват, туба! Следом показался такой же взлохмаченный, как его псы, краснолицый крепыш. Он пригляделся и, даже не улыбнувшись, пробубнил. — А, Пипин, господин Перегрин Кроллинс! Я уж думал, снова тот черный бродяга вернулся. Навстречу вам как раз поехал, вы его не видели? — Какой черный бродяга? — насторожился Фродо. — А вот идемте в дом, отдохнете с дороги, Посидим, побеседуем. Я и пиво свежего наварил. Живу я тут на отшибе. Начал он, усаживаясь поудобнее у очага. Всякие чудища ко мне заглядывают, но чтоб мертвяки... А этот, ну, сущий мертвец, только что говорит. Так еще страшнее. Собаки мои, как учуяли, забились в угол двора и скулят. Но меня не очень ты испугаешь. С чем, спрашиваю, пожаловали? А он капюшон черный на самый нос надвинул. Да что я говорю, нос? И нет никакого у него носа. Две дырки на плоском месте. Отшельник поежился. И шип из-под капюшона змеиный. Издалека я, шипит и рукой на запад кажет. Хоббита одного ищу. А я ему, мол, хоббит перед вами. Нет, отвечает, мне нужен Бэггинс. И как дохнет на меня подземельным холодом, жуть. А под капюшоном пустота, чернота. Чернее, только две дырки впадины на лице. Нет, отвечаю, здесь никаких Бэггинсов. Самого-то дрожь пробирает, хоть и навидался всякого. Не след ли это нашего драгоценного Бильбо, а Фродо? Небось, его давние грешки вам аукнулись. Фродо ничего не ответил. Покрутил лохматой головой отшельник и тоже надолго замолчал. Фродо переглянулся со своими спутниками. Они сразу вспомнили черный силуэт на хребте оврага. Угрюмый хозяин дома вдруг охмыльнулся. «Хм, вижу, вы про моего черного гостя и сами знаете, да поболем его. Ладно, я не любопытный, и куда путь держите, не буду выпытывать. А только лучше вам меня взять в провожатые. Черный тот посетитель вас, полагаю, ищет, и не здравствуй желает сказать, а что-то нехорошее таит». «Мы идем к зайчьему перевозу. Там нас ждут друзья», — уклончиво ответил Фродо. «А если вы нам покажете дорогу попрямее да безопасней, будем благодарны». Отшельник насупился, пробормотал что-то себе под нос, потом поднял глаза на Фродо. «Отдохните. А как чуть стемнеет, выйдем. Лучше не казаться в открытом поле при свете дня. Верно я понял ваше желание?» Между тем солнце уже давно перевалило макушку неба и быстро покатилось вниз, стремясь спрятаться за холмами. На землю легли длинные тени. Отшельник хлопнул в ладоши. Тут же явились двое его сыновей и три дочери. Они быстро накрыли огромный дубовый стол, уставив его деревянными блюдами с едой, которой хватило бы и на дюжину самых прожорливых хоббитов. Впрочем, гости не оплошали, и дочисто подмели и тушеные грибы, и жареные помидоры, и ветчину, запивая все это отличным домашним пивом. Так и пролетело время до сумерек. Отшельник с сыновьями пошли готовить крытую повозку. Они впрягли двух крепких пони, уложили в повозку небогатый скарб троих путников, залили масло в фонари, но зажигать их пока не стали. Ехали в непроглядной тьме, но отшельник отлично знал дорогу, и хоббиты, укутавшись плащами, даже прикорнули в углу повозки. Спокойно поскрипывали колеса, глухо постукивали копыта. До перевоза оставалось не больше 5 миль, когда отшельник вдруг натянул вожжи, и повозка остановилась. Задремавший Пипин удивленно открыл глаза. Сэмми и Фродо насторожились. «Слышите?» — хрипло прошептал отшельник. «Туп, хруп, туп, хруп!» — мягко ступали лошадиные копыта по усыпанной мелкой щебенкой дороге. Хоббиты вытянули шеи. «Нет, вы уж лучше спрячьтесь!» — затолкал их обратно отшельник. «Коли тот самый, без носа и в капюшоне, так я его сам спровожу». Хруп, туп, хруп, туп. Приближался мерный конский топот. «Эй, ты кто?» — зычно крикнул отшельник. «Чего надо?» Все стихло. На фоне светлеющего неба появилась темная фигура всадника в просторном плаще. Я встречаю господина Бэггинса. Раздался очень знакомый голос. Не встречался он вам случаем? Отшельник запалил фонарь, а всадник откинул с головы капюшон. «Мэри!» — вскричал Фродо, выскакивая из повозки. «Как ты догадался, что мы здесь? Давно жду. Думал, в тумане заплутали, и ужин стынет. Я все, как вы велели, приготовил. Домик на славу!» Отшельник уже вскочил на передок повозки и поворачивал лошадей. «Вот и ладно», — пробормотал он. «Дальше уж сами доберетесь». И, не дожидая слов благодарности, скрылся в густеющем тумане. Мэри соскочил с седла на землю и повел своего пони на поводу, показывая дорогу. Вскоре по аккуратно выложенной белыми плитами дороге они вышли к реке. У широкой пристани Заячьего перевоза замер паром. Все. Добрались. Паром уже причаливал к другому берегу, когда Сэмми, обернувшись, упал плашмя на доски палубы. «Опять он!» — страшным шепотом прошелестел садовник. На том берегу выросла темная тень всадника. Он соскользнул с черного коня, припал к земле и пополз по собачьей, обнюхивая спуск к причалу. Хоббитам даже показалось, что они услышали глухое сопенье. «Что за чудеса, мне?» — удивился Мэри. «Не спрашивай ничего и спрячься!» — пригнул его к палубе Фродо. «Он гонится за нами! Скажи, здесь можно переправиться без парома?» «Миль 20 отсюда мост!» — пожал плечами Мэри. «Тогда ноги в руки и скорее к дому, пока он нас не настиг!» — поторопил Сэмми. Выбранный для Фродо домик спрятался в узкой лощине сразу за зелеными холмами. Длинный, приземистый, крытый дерном с маленькими оконцами и круглый, как дно бочонка, дверцей. На пороге их встретил добродушный Пышка Толстинг. Хоббиты нырнули внутрь дома и лихорадочно задвинули все засовы, накинули щеколды и крючки. Оказавшись в просторной гостиной у пылающего очага, они, наконец, расслабились, опустили на пол торбы, скинули намокшие плащи и обмякли в широких удобных креслах. «Вы что такие испуганные?» — удивился Пышка. «Даже про ужин не вспомнили, а он ждет вас». «Будет испуганным, когда в затылок сопят черные всадники», — проговорил Сэмми дрожащим голосом. «Какие такие всадники?» — насторожился Пышка, повернувшись к Фродо. Тот, насупившись, молчал. Тогда вступил в разговор Пипин. Он вскочил с кресла и, размахивая руками, затараторил. «Чогные! На чогных конях! Они повсюду! Еле улепетнули от них!» И он поведал Мэри и Добряку Толстингу обо всех приключениях в пути. «А Фгода не гугу!» — закончил он. — Молчит, как гыба. Вон даже отшельник заподозрил, что во всех бедах виноват Бильбо, дядюшка нашего Фгода. — Ну, не совсем так. Но кое в чем он прав. Дело затеял еще Бильбо, а всадники ищут меня. Только не могу я вам рассказать всего. И потому скоро отправлюсь дальше, чтобы не навлекать на вас беду. «Так вот просто и уйдешь, и бросишь своих друзей?» — нахмурился Мэри. «В опасное дело я ввязался», — печально вздохнул Фродо. «Не шуточное оно, смертельное. Прогулки не получится. Так что, друзья, скоро нам прощаться. Покидаю я Хоббитанию, и пойдет со мной только Сэмми». Хоббиты многозначительно переглянулись. «Вот что!» — решительно сказал Пышка. — Давайте-ка к столу. Насытый живот, и разговор пойдет веселее. Еда всегда веселила хоббитов. Это уже дело проверенное. А после вкусного да обильного ужина и беседа текла свободно, как доброе пивко в горло. «Значит, держишь нас за простачков?» — начал Мэри. «Ничего, дескать, они не видят, не замечают, не понимают. Да мы уж давно приметили, что ты не в своей тарелке. Как только Гэндальф ушел из Хоббитауна, так ты и затасковал?» «Ага», — подхватил Пипин. «Ходит, вздыхает и погичитает все. Увижу ли когда-нибудь годные холмы Хоббитании? Все лето был сам не свой. А к осени вдгук надоело ему, видите ли, жить среди добрых соседей. И шумные они, и надоедливые. Домик пожелал подыскать на самой окраине Хоббитании. И все тайком, не велел никому и слова молвить, где он этот домик». «Вот-вот», — не утерпел и Пышка. «Стоило Бильбо исчезнуть, как и тебе почему-то в дорогу захотелось. Но не сразу, а после бесед со старым магом. Видели мы, как вы с Гэндальфом уединялись и шептались о чем-то». Фродо затравленно озирался. Он ведь уверен был, что никто ни о чем не догадывается. Ему стало стыдно, что таился от друзей, но и открываться им права не имел. Пока он придумывал, как бы половчее выкрутиться, всей правды не сказать, но и не соврать, хоббиты с лукавыми улыбочками наблюдали за ним. «Многое вы узнали, друзья», — медленно начал Фродо. «И скрывать смысла нет, но главного сказать я все же не могу. Погогольцо, что ли?» — перебил его Пипин. Фродо обомлел. «Неужто он ни на что не годен? Не сумел даже сохранить в тайне то, что доверил ему Гэндальф?» «Не расстраивайся», — пожалел его Мэри. «О кольце ведь не мы одни слышали, а я-то куда сужился одним глазком заглянуть в записки Бильбо. Туда и обратно они называются. И потом...» Он запнулся, поглядел на Сэмми и махнул рукой. «А, чего скрывать, Сэмми подслушивал, подглядывал по нашему наущению». «Сэмми?» Фродо возмущенно поглядел на садовника. «Но ты же клялся! Ну, не миновать тебе лягушачьей шкуры! Эх, хозяин, постойте, маг обещал превратить меня в лягушку, если я вас в беде покину. А помните, что он советовал? Найди, — говорит Фродо, — двоих-троих преданных друзей. Самому тебе ни за что не справиться. Вот они, эти друзья, перед вами!» Фродо только руками развел. «Лавкач!» — обратился он к Сэмми. «Язык у тебя, — скажу я, — стрижет почище, чем садовые ножницы. Вот и надейся на кого-нибудь». Хоббиты расхохотались. Глядя на них, рассмеялся и Фродо. Первым посерьезнел Мэри. «Надеяться можешь на всех нас», — негромко произнес он. «Мы пойдем за тобой повсюду, а коли придется погибать, так уж вместе. И Гилдор советовал, один не ходи, эльф зря не скажет», — вмешался Сэмми. Фродо покачал головой. «Ты это слышал, а притворялся, что спишь? Не гневайся, хозяин». Лукаво зыркнул глазами Сэмми. «Вы моя голова, а я вас и ухо». «Ладно», — согласился Фродо. «Выходим засветло, пока всадники не добрались сюда». Хоббиты принялись горячо обсуждать дорогу, по которой следует идти. Только Пышка сидел молча с набитым ртом. Он трусил по-настоящему. Не то что за пределы Хоббитании. Он за реку-то первый раз в жизни отправился, а тут эти безумные собираются топать прямиком через страшный древний лес. «В древнем лесу нас даже черные всадники не отыщут», — толковал Фродо. «Эй, остерегитесь», — встрепенулся Пышка. Он быстро прожевал лепешку и залопотал. «Вас не отыщут, как же? Да вы сами себя там не отыщете. Про этот лес такие страсти рассказывают. Опомнитесь». «А ты что волнуешься?» — спросил Мэри. «Тебя мы оставим здесь, дом сторожить. Подождешь Гэндальфа, а все ему растолкуешь, а посторонних отваживай. Плети, что на ум взбредет. Главное, чтобы не узнали, какой дорогой мы пошли. Услышав такое, Пышка успокоился и даже осмелел. Он надумал принарядиться в старую одежку Фродо, чтобы его на первых порах приняли за Бэггинса. «С чёрными всадниками шутки плохи», — предупредил его Пиппин. «Лучше бы тебе с ними не встречаться». Итак, решено было выходить как можно раньше. Друзья загодя приготовили еду и питье и навьючили баулы с теплой одеждой на шестерых крепких молодых пони. Далеко за полночь Фродо, Сэмми, Пиппин и Мэри легли немного поспать перед долгой и трудной дорогой. Пышка уже давно сопел, уткнувшись носом в подушку.